«Бедняжка», — сказала она, нежно поцеловав его в грудь. «То, что ты пережил, должно быть просто кошмар». «Помню, я был не столько испуган, сколько рассержен. Я все никак не мог поверить, что это случилось со мной. Мне еще так многого хотелось в жизни». Он в задумчивости покачал головой. «Я знаю, безумие думать об этом в такой момент, но именно эта мысль не выходила у меня из головы. И ты думал, как же это несправедливо, да?» Он погладил ее по голове. «Ну, в общем, да. Казалось, самое страшное может приключиться с кем угодно, но только не с Адамом Кевина. Я не раз слышал рассказы о несчастных случаях, но сам всегда был цел и невредим. Звучит из моих уст не очень-то, правда?» Лайла, составив кулачки у него на груди, уперлась в них подбородком и, глядя в упор, сказала: «Это как раз нормально. Любой на твоем месте почувствовал бы то же самое. Есть такой синдром. Почему именно я? И это справедливо. Действительно, почему ты?» Адам задумался. «Не знаю, была ли это милость Божия или наказание. Я много размышлял об этом, придя в сознание. Почему выжил именно я? Не вини себя в том, что выжил. Ага, а ты, я вижу, именно этим и занимаешься», — произнесла она, уловив на его лице покаянные выражения. «Иногда это самое страшное для тех, кто остался в живых. И об этом я тоже думал, особенно перед тем, как меня привезли сюда. Невыносимо лежать там, в больнице в Риме, испытывать боль и страх, быть беспомощным и неподвижным. Чего ты боялся больше всего?» Адам немного помолчал. «Я боялся, что никогда уже не буду самим собой. У меня было ощущение, будто я не только не способен двигаться, но и утратил собственное «я». Это тоже один из симптомов твоей болезни». Она легко и нежно поцеловала его. «Что это? Какая-то странная у тебя улыбка». «Знаю, звучит глупо, но я очень смутился, когда меня впервые положили на эту...» Он сделал выразительное движение руками. «Наклонную кушетку. Да. Я всего себя обливал. Представь, Адам Кейвена, главный управляющий сети отелей, разбросанных по всему миру, и такой позор». Она немного подалась к нему и снова поцеловала, на этот раз уже крепче. «Только ты единственный, и думал об этом. Знаю, я доставил всем столько хлопот. Не говори глупостей». Он огорченно рассмеялся. «С каких это пор?» «С того момента, как...» «Не знаю. Зато я знаю. С того момента, как я сняла с тебя шорты и запрыгнула на твои кости». «Нет. То есть, да. Мне это понравилось. Даже очень», — произнес он с игривым огоньком в глазах. «Но только секунду назад мне пришло в голову, что ты меня привлекаешь еще и как человек». «Почему?» «Думаю, потому что ты терпеливо меня слушала». Лайла кончиком пальца провела по его губам. «Очень хорошо, что ты поделился со мной. Нужно же перед кем-то выговориться. Говорят, в больнице ты отказывался делать это». Он пожал плечами. «Я чувствовал себя идиотом. Ты слишком сильный, чтобы искать чьей-то помощи, правда же?» Она нарочно произнесла это задиристо, чтобы вызвать у него улыбку. «Спасибо тебе, Лайла, что просто выслушала меня. Не за что». Он принялся играть прядью ее волос. «Тут мы затронули очень серьезную тему, а мне трудно философствовать, когда поперек моего живота разлеглась такая соблазнительная девчонка». «Да что ты?» Он разглядывал ее с нескрываемым любопытством. «Но теперь, когда я раскрыл тебе все свои секреты, давай-ка поменяемся ролями. Расскажи мне, почему и как». Как бы ненароком, Лайла потянула его замочку уха. Приятное ощущение, но оно все же не оправдывало того подчеркнутого внимания, с каким она это делала. «Что, почему и как?» «Почему ты до сих пор девственница?» «Короткая у тебя память». Адам, нахмурившись, посмотрел на нее. «Почему ты до сих пор девственница, и как вообще такое возможно?» «Технически очень просто, потому что я никогда не спала с мужчиной». «Это ответ на второй вопрос. А как насчет первого?» «Напомню, я спросил, почему». «Я раньше никогда не хотела». «Лайла», — произнес он с видом папаши, распекающего ребенка, который не хочет сознаваться, «мне нужна правда». «А это правда. Ты же меня хорошо знаешь. Так неужели ты думаешь, что я сохранила бы девственность по какой-либо другой причине?» Он все еще казался озадаченным. «Это на тебя не похоже. Ты можешь сделать и сказать все, что угодно, без малейшего колебания. И трудно поверить, чтобы ты, такая раскованная и свободная, никогда не занималась сексом. Я хожу на футбольные матчи и болею за игроков, но никогда не играла в футбол сама. Не вижу связи». С легким оттенком раздражения Лайла вздохнула. «Ну и что ты предлагаешь? Чтобы я вырезала у себя на лбу огромную красную букву «Д»?» Он обнял ее за талию и крепко сжал, коснувшись носом ее шеи, произнес: «Уже слишком поздно». «Понятно. Вот почему тебя это так интересует». «Я был удивлен, даже скорее шокирован, а ты до сих пор так и не ответила». «Все очень просто. Мне никогда раньше не хотелось заниматься любовью». Он уже снова покачал головой. «Нет, тут дело в другом». Он попытался заглянуть ей в глаза в поисках правды, но она быстро отвела их. «Это имеет какое-то отношение к нашему разговору о том, что ты чувствуешь себя не такой, как все?» «Конечно, нет. Наконец-то!» Она метнула на него острый взгляд. «Ну, хорошо. Вполне возможно. И что с того?» «А то, что ты красивая, веселая, чувственная, сексуальная женщина, вот что. Так почему же ты лишаешь себя самых богатых ощущений, какие только доступны человеку? Потому что найди способ испортить самые богатые ощущения, которые только может испытывать человек, я бы докопалась до него». Адам несколько смягчился. «Может, объяснишь?» «Нет, хотя да, потому что у меня сложилось впечатление, что ты все равно не отступишься». «Ладно». Она покорно вздохнула. «Мне казалось, что в сексе я буду такая же неловкая и неуклюжая, как и во всем остальном. Я имею в виду не только в постели, конечно. Я имею в виду все остальное, что сопряжено с ним. Я боялась, что, несмотря на предосторожности, забеременею. Я бы как раз оказалась тем самым 1% из 100, на который таблетки не действуют. Я боялась, что влюблюсь в кого-нибудь, кто не будет любить меня, или наоборот. Она посмотрела на него своими огромными голубыми глазами, ища в них понимание. Я знаю, сейчас это звучит смешно, но я ошибалась во всем, что когда-либо делала, кроме баскетбола и тенниса. Элизабет мне рассказывала. Да, я была неплохо натренирована, но бросила студенческую баскетбольную команду. Можно спросить, почему? Из-за того, что нужно было пришивать блестящие полоски по краям спортивных трусов. Это было так уродливо, Адам, добавила она, когда он расхохотался. А мужчины буквально сатанели, когда я обыгрывала их в теннис, поэтому я и ушла из него. Видишь, получалось, что и в сексе удачи мне не видать. В голосе ее послышалась уязвленность, хотя она этого не осознавала. Не хватало мне еще одной неудачи на своем счету. К тому времени я уже достаточно повзрослела, чтобы ответить любому «да» или «нет». Элизабет вышла замуж за Джона Берка. Из нее получилась идеальная хозяйка. Муж обожал ее. Она родила великолепных, здоровых, не по годам смышленых детишек. А если бы я вступила в связь с мужем, стоит постараться. Он обнял ее ниже талии. Ты очень страстная, прямо как заряженный пистолет. Ничего удивительного, что вчера ты так быстро выстрелила. Лайла вспыхнула. Конечно, после того, что ты со мной делал, он широко осклабился. Любуешься собой, да, Кевина? Только не будь самоуверенным. Я имею в виду то, что я выстрелила, как ты не очень любезно изволил выразиться. Любой другой мог нажать на спусковой крючок. Но ведь ты не позволила это другому, мягко напомнил Адам. Ты позволила мне. Почему? Поглаживая его бровь подушечкой большого пальца, она размышляла над ответом. Может быть, я думала, что ты захочешь поучаствовать в эксперименте и не будешь возражать против моего дилетантского исполнения. Я на самом деле знала, что ты будешь чувствовать себя гораздо увереннее именно с дилетантом. Ничего себе, дилетант! Ты как раз то, что нужно. Мне даже жалко всех этих несчастных хлюпиков, пытавшихся затащить тебя в постель и потерпевших неудачу. Хотя я рад. Так им и надо. Адам обнял ее за голову, и их взгляды встретились. Воспользовавшись внезапностью, язык его уверенно ворвался в ее рот. Он ласково раздвинул ее ноги, осторожно и неторопливо касаясь ее нежного лона. Эта ласка сразила ее. «Адам», вздохнув, сказала она дрогнувшим голосом, «может, нам попробовать еще раз?» «Еще разок, с чувством». «О, да», простонал он, «готов проделать это снова. Теперь я знаю, что способен на все, что угодно». Его уверенность в себе не поколебалась, когда на следующее утро он отбросил покрывало и какое-то мгновение хотел было свесить ноги с кровати и сделать несколько упражнений, к чему привык задолго до несчастного случая. Отойдя ото сна и осознав, что он уже не тот, он обычно впадал в угнетенное состояние. Однако в это утро он улыбнулся и прогнал прочь все печали. Он оказался непобедимым, был в постели с женщиной и не ударил в грязь лицом. То, что к нему вернулась потенция, было только началом. Скоро он сможет ходить, потом бегать, и все это благодаря лежащей рядом с ним девушке. С нежной улыбкой он поднял голову и разочарованно обнаружил, что Лайлы рядом уже нет. Всю ночь они провели, слившись в любовном экстазе на узкой больничной кровати. На подушке еще оставалась вмятина от ее головы, на простынях запах ее тела, но, очевидно, еще в ранний предрассветный час, когда он, полностью обессилев, наконец уснул, она тихонько прокралась в свою комнату. Адам про себя рассмеялся. Если она сделала это из-за Пита, то зря старалась. Пару недель назад Пит дал ему один бесплатный совет, сказав, что нужно держать Райру в постели, заниматься любовью весь день. Тогда она не будет так много говорить, не будет такой дерганой. Адам снова рассмеялся, на этот раз уже вслух, вспоминая, сколько раз за эту ночь Лайла открывала рот, чтобы сказать что-нибудь, но он сразу же закрывал его очередным поцелуем. Он не раз так целовал ее, чтобы не нарушать тишину, или почти тишину, ибо тогда внутри ее рождался манящий звук, который каждый раз так волновал его и приводил в смятение. При одном только воспоминании об этом кровь в жилах становилась горячее. Необузданность ее натуры всецело проявлялась и в любви. Когда ее гладили, она мурлыкала. Когда была возбуждена, рычала, как тигрица. И, Боже упаси, когда-нибудь ее приручить. «Лайла — девственница», — подумал он, посмеиваясь про себя и качая головой, как бы все еще не веря этому. Адам натянул шорты и опустился в кресло. Ему больше уже не надо было думать о движениях. Под чутким руководством Лайлы они, казавшиеся чем-то несбыточным, превратились в ощутимую реальность. Как часто ему хотелось изгнать ее за пределы планеты, когда она буквально изводила его, заставляя сделать еще одно ненавистное упражнение. Теперь он был благодарен ей за это ее диктаторство, осознав, наконец, как много она для него сделала. Выехав в холл, он посмотрел на ее дверь и увидел, что она закрыта. Он направил свое кресло в противоположном направлении, к лифту, и стал спускаться вниз на первый этаж. Пита не было ни в кухне, ни в своей комнате. Вот хитрый проныра, с улыбкой пробормотал Адам. Пит часто предоставлял им возможность подолгу оставаться наедине. Адам не удивился бы, если б узнал, что они с Лайлой сговорились. Он приготовил кофе и поставил его на поднос вместе с двумя чашками и двумя пирожными. Завтрак в постели. Когда они с ним разделаются, он приступит к десерту. Это будет Лайла, обнаженная, полная желания и страсти. Из груди его вырвался протяжный стон, и он очнулся от своих грез. Восхитительно непристойные мысли. Чертовски приятно замышлять обольщение, зная, что сможешь осуществить его. Быстро спустившись в сад и сорвав огромный красный цветок гибискуса, который великолепно будет смотреться в волосах Лайлы в сочетании с другими ее прелестями, он поставил поднос на колени и вернулся наверх. Он не стал к ней стучаться, а, развернувшись спиной к двери, повернул ручку. Когда он въехал в комнату с идиотской улыбочкой страстного возлюбленного, его ждало разочарование, по силе равное смертельному удару. Лайлы не было. Не было никаких признаков ее присутствия, даже никаких признаков того, что она вообще когда-либо существовала. Комната была такой же безупречно стерильной, как в тот день, когда она вселилась. На убранной постели ни единой морщинки, ни многочисленных босоножек, разбросанных, как попало по ковру, ни кружевного белья, торчавшего из приоткрытых ящиков шкафа, не было. В воздухе царил дух запустения, а не запах духов. На лакированной поверхности туалетного столика не осталось и следа рассыпавшейся пудры. Не было целой батареи флакончиков с косметикой и украшений, беспорядки валявшихся на его гладкой полированной поверхности. Даже не заглядывая в стеной шкаф, Адам знал, что там тоже пусто. Из комнаты исчезла жизнь. Исчезла Лайла. Его яростный рык, казалось, исходил из глубины души, мощный, исполненный тоски, а безвозвратно утраченным, он прогрохотал по пустому дому, как ночной крик в джунглях, и завершился грохотом кофейника с горячим кофе, разбитого о противоположную стену. «Просто не могу поверить, что ты исчезла, но это так». Ничего не сказав, никому не дав знать, куда ты отправилась. Последние полчаса Лайла подверглась процедуре допроса у Элизабет и очень устала. «Я же говорила вам, что поеду в Сан-Франциско», — объяснила Лайла с натянутой физиономией. «Откуда нам это знать?» «Ах, вы не знали!» — закричала Лайла. «Вот в чем дело. Мне нужно было удалиться на некоторое время. Я уже большая. Я и не знала, что должна спрашивать чьего-то разрешения, чтобы взять отпуск». Тед предостерегающе поднял руку, заметив, что его жена так и норовит высказаться. «Понятно, что тебе нужен отпуск, Лайла. Но ты не можешь не согласиться, что время ты выбрала не слишком удачное. Импульсивность весьма характерна для меня. Почему они просто не ушли домой и не оставили меня в покое?» — подумала она. Ей все еще не хотелось никого видеть. Как оправдать свою недавнюю выходку? Она себе-то не могла объяснить, почему покинула дом Адама не то что другим. «Импульсивность в данном случае приравнивается к безответственности», — отрезала Элизабет. «Ты бросила Адама в тот момент, когда он более всего в тебе нуждался. Не сказав ни слова, даже не соизволив подать официальное прошение об уходе. Да что там, даже элементарно не попрощавшись, ты уехала». «Адам не пропадет. Он сам так сказал». «До того, как я его оставила, он сказал, что все может. Я верю ему». «Но ты не закончила работу. Ты еще нужна ему». Лайла отрицательно покачала головой. «Не я, а терапевт. Любой терапевт мог бы меня заменить. Его положение полностью изменилось. Дела шли, на удивление, хорошо. Прежде чем уехать из Оаху, я заглянула к доктору Арна, который пообещал незамедлительно найти мне достойную замену. «Доктор Арна, как я слышал, сдержал свое обещание», — сказал Тед. «По разным сведениям, Адам чувствует себя исключительно хорошо. Он даже вновь занялся делами корпорации». «Ну вот, видите», — — сказала Лайла. — Все просто замечательно. Однако это отнюдь не служит оправданием тому, что ты бросила свои обязанности. — Тогда не платите мне. Я получила массу удовольствия и провела время наилучшим образом. — Не дерзи мне, Лайла. — А ты не читай морали, — отрезала она. — Я устала торчать на этой тропической горе. Мне хотелось изменить обстановку. «Но почему Сан-Франциско?» «Я никогда там не бывала, вот и захотела посмотреть». В сущности, это был самый первый город, в который она прибыла после своего ночного отлета из Гонолулу. Здесь, как и в любом другом месте, можно было забыться и уменьшить свои страдания. Города она, в общем, не видела, проведя большую часть времени в гостиничном номере. Но ей не хотелось, чтобы они знали об этом. «Что же ты делала там все это время?» — спросила ее Элизабет. «Прекрасно проводила время. Одна?» «Я не сказала, что была одна. Ты сказала, что поехала туда, чтобы побыть одной. Ну, значит, я передумала», — раздраженно ответила Лайла. «Ты была с мужчиной?» В эти дни Лайле с трудом удавалось владеть собой. Ее мрачное настроение не изменилось, и тогда, когда вскоре после возвращения домой, у нее на пороге показались Элизабет и Тед. «Что, наняли шпионов, чтобы следить за мной?» — спросила она, не очень-то любезно пригласив их войти. С этого момента разговор пошел наперекосяк. Теперь она смотрела на сестру, не скрывая неприязни. «Даже если бы я в Сан-Франциско проводила время не с одним мужчиной, а с целой дюжиной, тебе-то что за дело?» «О, Лайла!» — Элизабет разрыдалась. Тед бросился усаживать ее на ближайший стул. «Не огорчайся, Элизабет, это вредно тебе и ребенку. Как же мне не волноваться, когда моя абсолютно безответственная сестра целых две недели развлекалась с мужчинами в Сан-Франциско. Что же это такое? Ты же сама не раз говорила, что она с причудами. Ей давно уже пора остепениться, а она хуже, чем когда бы то ни было. Почему? Может, ей не здоровится?» — предположил Тед.